Глава 14. Чем магическая дуэль отличается для меня сейчас от обычного боя? Тем, что я не хромой, когда использую магию. Пусть источник поменьше и качество маны не такое, как было в прежней жизни, но огромный опыт боев не на жизнь, а на смерть никуда не делся. И после открытия демонического источника я достаточно сражался в портальных локациях, чтобы привыкнуть к ограниченному кругу заклинаний, что могу использовать. Даркон не попытался решить вопрос сразу одним ударом. Значит, какой-то опыт у него есть. Обычно соперники стоят друг против друга в 40 метрах, выжидают удобный с их точки зрения момент для атаки, после чего действуют. Дистанция достаточна для того, чтобы маг с хорошей реакцией успел поставить щит на пути чужих атакующих заклинаний. Тут уже имеет значение множество факторов, но основные два наиболее важны. Первый — насколько сильные заклинания могут использовать противники, потому как если один маг слишком силен для второго, его заклинание щитом не остановить. И второй — правильные ли щиты кастуют маги. Так, против огненных заклинаний лучше всего работают водные щиты, а против ледяных — огненные. И надо в горячке боя не запутаться и поставить правильный щит. Но меня привычная схема боя никак не устраивала. У Даркона резерв маны больше моего, и насколько именно, мне неизвестно. Может оказаться больше и наполовину, если ему чуть-чуть не хватило до красного уровня на вступительных испытаниях. Обмен ударами в таком положении приведет только к тому, что у меня закончится мана, а у него нет, и он сможет нанести финальный добивающий удар. Плюс психологический аспект. Хочешь выиграть в бою? Надо безжалостно ломать все привычные схемы противника и выводить его за рамки ожидаемого, загоняя в ступор. Пораженный, изумленный твоими действиями противник будет безжалостно тупить, давая тебе много возможностей для победы. И я уверенным прогулочным шагом направился навстречу Даркону. Не совсем красивым из-за хромоты, понятное дело, но двигаться старался безмятежно. И сразу увидел, как на лице его проступило изумление, как бы Даркон ни старался держаться непринужденно. Каждый метр, на который мы приближаемся, увеличивает цену ошибки в магической дуэли. Чем ты ближе, тем сложнее засечь кастуемое заклинание, и тем меньше шансов выставить щит. Когда знаешь, что у тебя резерв маны намного больше, это совсем не та новость, которую хочешь услышать. Бой рискует закончиться очень быстро, и фактор везения или невезения начинает играть все большую роль. Когда я сделал 10 шагов, Даркон не выдержал и атаковал. В меня понеслось воздушное копье. Направил он его в район солнечного сплетения. Я поставил под углом каменный щит. Копье, взвизгнув при касании, унеслось в сторону зрителей и разбилось о магический барьер. Только в этот момент его и стало видно. Я продолжил шагать к Даркону неумолимо, как сама смерть. При этом в глаза ему не смотрел, оценивал картину целиком. Чуть шевельнется, я замечу и отреагирую. Начинающие маги неизбежно совершают определенные характерные движения при касте заклинаний, как бы помогают себе скастовать его своим телом. А опытный маг способен по этому движению иногда даже понять, куда именно полетит заклинание. Меня, чтобы не совершал такой ошибки, лупили палкой по каждой части тела, что шелохнулось в момент каста. Больно было неимоверно. Лупил солдат, и ему было велено меня не жалеть. Это очень помогло научиться кастовать заклинания, никак не выдавая телом, что кастуешь и куда полетит заклинание. Очень сомневаюсь, что хоть один герцог или даже граф подпустит сейчас в мирное время к своему сыну или дочке солдата с палкой. Дистанция 25 шагов, и Даркон, не выдержав, кастует сразу серию атакующих заклинаний. Огненный шар я отражаю водяным щитом, причем ставлю его буквально в 5 метрах перед самим Дарконом. Смог угадать, как он полетит. Шар частично гасится водой, частично обращается в пар. Слышу на трибуне старшекурсников восторженные крики. Да я и сам знаю, что это круто для первокурсника так близко поставить щит, да еще именно тот, что нужен против огня. Из-за пара, частично заслонившего меня и висящего в воздухе щита, очередное воздушное копье отправляется слишком высоко. Я просто презрительно наклоняю голову, пропуская его над собой безо всякого щита. Снова восторженные крики на трибунах старшекурсников. Браваду тут умеют оценить. Трибуна с нашим потоком пока безмолвствует. Сомневаюсь, что там много тех, кто может оценить уровень того, что я делаю. Да у нас большинство студентов пока просто пытаются запомнить, какой щит нужно в ответ на какое заклинание кастовать. Я ускоряюсь, перехожу с шага на бег и вижу панику на лице Даркона, кастующего что-то новенькое. Даже глаза поднял над моей головой. Неужели это их фирменный клановый воздушный молот? Это сейчас он охраняется как клановый секрет, а в будущем я и сам его неоднократно использовал. Очень полезное заклинание, если нужно кого-то удивить и уничтожить, атаковав сверху. Если так, то готовили Даркона все же неплохо, раз он его осилил. Сложная вещь для новичка. Но для меня все же хорошая новость. Воздушный молот сожрет без остатка всю ману, что у него осталось. На первых порах изучения, пока опыта мало, это заклинание так с новичками и поступает. Грех жаловаться, если сработает как надо. Пожирая излишки маны, оно усиливается. Если я не защищусь, то мою голову просто вдавит в плечи, и никакие маги-лекари меня не спасут. Но я догадываюсь, к чему идет дело, и когда каст заканчивается, просто делаю шаг влево. Паника на лице Даркона перерастает в ужас. Ему остается только наблюдать за тем, как его воздушный молот вдавливает покрытие арены на несколько сантиметров внутрь. Мне остается сделать всего несколько шагов до него, и вот я уже стою в метре от придавленного ужасом противника. Я полон маны, он это знает. 2 щита отняли у меня, как он думает, процентов 15 резерва. А на самом деле меньше 10. У меня высокое качество маны, и я специально скастовал щиты на самое минимальное время функционирования. Но я сейчас имею полное право убить его одним из мощных заклинаний. Или серии средних, или слабых, чтобы подольше помучить. Он, наверное, так бы поступил в подобной ситуации. И тем больше его ужас. Плохие люди ожидают от других, что они будут действовать в точности, как они. Видно по нему, что сейчас вся его жизнь проносится перед глазами, и ему безумно, безумно не хочется умирать. Подняв нерасплескавшийся стаканчик, я не спеша выпиваю всю воду снова под шумные аплодисменты старшекурсников. Они не знают, что маны у Даркона больше нет. Им кажется, что мой противник просто парализован от страха, как кролик перед удавом. Все, что связано с воздушным молотом, находится под секретом. И никто не знает, кроме членов клана, что он выжирает у новичков всю ману без остатка. «Ну, поживи еще», — говорю я и роняю стаканчик. Даркон, слишком далеко ушедший в приготовление к смерти, чтобы сразу понять сказанное, машинально провожает его взглядом. Стаканчик падает на арену, и в этот момент я наношу короткий удар ладонью в недавно отремонтированный нос противника. В этот раз нос сворачивается в другую сторону, а Даркон с воем, в котором гораздо меньше боли, чем облегчение, он, наконец, понял, что я его не собираюсь убивать, падает на арену. Говорю громко. Бой закончен. Защитное поле тут же отключили, и на арену неспешно стал спускаться маг. А что ему спешить? Даркон уже сел, держась за нос, между пальцами текла кровь. Неистовые крики с трибун свидетельствовали, что дуэль зрителям понравилась. Ну и раз я победил, буду считать, что именно мой вклад в такую оценку дуэли был решающим. Поднялся после боя с арены на трибуны. Я не ошибся. Совершенно незнакомые студенты подходили и поздравляли меня с тем, как я себя вел в бою. Хорошей новостью было и то, что ставки, сделанные Рабышем, сыграли. И как сыграли? 1-3. Ясно, что большинство навели справки и поставили на зеленого против белого. «Прикинь», — сказал Рабыш, глядя на меня сияющим взглядом, — «и мне хватило ума поставить на тебя 1000. Решил, что если ты сам ставишь такую сумму, то уверен в победе и не ошибся. Но ты, конечно, заставил меня поволноваться. Переть буром на кланового с огромным резервом и фирменным заклинанием. Так что, как только нас выпустят в город, я проставлюсь за всю нашу компанию. Знаю я один ресторанчик, всем обязательно понравится». И в эту ночь мне пришлось отказаться от вылазки за пределы Академии. Все же сразу после успешной дуэли это делать неосторожно. Мало ли кто припрется в комнату поздравлять. Я знал из рассказов выпускников, что у старшекурсников дуэль часто заканчивалась пьянкой до утра. Я, конечно, еще никаких связей на старших курсах не завел, но кто его знает, может, кто из однокурсников тоже захочет меня так поздравить. И лучше мне быть на месте, а то еще начнут меня искать. Да и с соседями, хочешь не хочешь, а надо это дело отпраздновать. И Херди, и Рабыш очень активно принимали в дуэли участие. Ну а то, что Схам все пропустил, так я и так в нем уже разочаровался и уже отказался от своих планов звать его в клан в будущем. Поразительно упертый парень для того, кто все время читает умные книги. Все полезное, что ему рассказываешь, падает словно в бездонную пропасть и никак им не учитывается. На следующее утро, когда мы шли на завтрак, Эрли подскочила ко мне, сияя, оттащила за локоть от моих соседей и начала тарахтеть. «Братик, благодаря твоей победе на дуэли у меня теперь просто косяк желающих со мной дружить девочек. Все про тебя расспрашивают, есть такие, что намекают, что было бы неплохо, если бы я их с тобой познакомила. Есть даже старшекурсницы, но я пока отказываюсь, хочу получше их узнать. А то познакомлю еще тебя с какой-нибудь стервой, ты на ней женишься, а мне, как твоей сестре, придется всю жизнь страдать, заезжая к тебе в гости». Я еще недостаточно проснулся для такого потока новостей, поэтому даже немножко оторопел. «И эти сучки, что со мной в комнате живут, тоже все переменились резко. Заметили, оказывается, что я тоже существую, а не предмет мебели. Но я им никакого шанса не дам. Выдры надутые». Все, что я мог сказать с утра, наткнувшись на такой ураган страстей и информации, так только: «Молодец, выдр нам не надо». К счастью, мы тут же вошли в столовую, попали в плотный поток студентов, жаждавших позавтракать, и обсуждать такие темы стало неуместно. Корнелл и Тивадар, братья Эйсона. Придя в ректорат, чтобы отчитаться о возвращении на учебу, братья узнали ошеломляющую новость от секретарши-проректора по учебной работе. Их брат и сестра, только недавно оправившиеся от паралича, оказываются уже в столице и, более того, поступили на учебу в академию на первый курс. Они всего один раз и успели переговорить с отцом по коммуникационному порталу еще перед каникулами. Надо было сообщить, что нашли подработку, чтобы помочь семье выкрутиться из сложной финансовой ситуации. Отец похвалил их, а потом обрадовал, сообщив, что брат и сестра были излечены каким-то могущественным магом от паралича и теперь поправляются. Но он ни слова не сказал ни о том, что у них восстановился источник, ни об их планах на учебу. Хотя, может, просто и не успел. Коммуникационный портал стоил дорого, и они смогли оплатить только минуту связи. «А как у них с магией было на испытании?» — осторожно спросил Корнелл у секретарши. Та была от него без ума. Ни во что больше это пока не переросло, но грех этим было не воспользоваться. Он и пользовался неоднократно. К примеру, и задержаться после каникул на подработке они смогли именно при ее помощи. Влюбленная девушка выбила для них разрешение. «Вообще-то, сами понимаете, не положено об этом распространяться. Но вы же родственники, так что, думаю, могу рассказать». Не стала ломаться миловидная брюнетка, словно невзначай проведя пальцем по длинным волосам. «Так оба вошли в белую группу, причем ваш брат единственный имел проблемы с плитой, но смог доказать, что обладает источником нужного размера посредством альтернативного испытания». «А что, и так можно?» — поразился Тивадар. «Да, если хорошо знакомы с уставом Академии, то можно», — подтвердила секретарша. «Я его даже видела уже один раз. Симпатичный паренек, но, к сожалению, сильно хромает». «Спасибо, Кэнди», — поблагодарил ее Корнелл, и они с братом вышли из приемной поискать укромный уголок и посовещаться. «Чудеса, да и только!» — развел руками Тивадар. «Источник восстановился, да еще и у обоих. Что ж за мага смог нанять наш отец? Я думал, и грандмаги на такое не способны». «Ну так и не способны. Или все, что мы тут изучали за эти годы, так, пустое?» — ответил Корнелл. «Жаль, что коммуникационные порталы — такая дорогая вещь, и отец не успел ничего рассказать». «Да чего жалеть? Эйсон и Эрли здесь, сами все и расскажут», — развел руками Тивадар. «Да, прости, туплю страшно, все еще ошарашен всем этим», — согласился Корнелл. «Надо побыстрее их найти», — сказал Тивадар. Обычно именно Корнелл был среди братьев тем, кто выдвигал идеи и формулировал планы. Так что он понял, что пора прийти в себя и собраться. «Так, их расписание висит на первом этаже. Пойдем глянем, где они занимаются, и на перемене их и поймаем». Пока шли, он же сказал. «Итак, наш хрупкий блондинчик с голубыми глазами, наш любитель книг и размышлений, теперь еще и хромает. Трудно же ему придется на первом курсе». «Боевые искусства будет вести, скорее всего, Джамир, наш же препод. Аркин, говорят, с этого года подал в отставку». «Ах, тяжко ему там придется с хромой ногой», — покачал головой Корнелл. «У Джамира репутация фанатика. Он у студента последнюю кровь выпьет, но драться научит». «Хромотой хромотой, но меня больше характер Эйсона беспокоит», — озабоченно ответил Тивадар. «Сам же помнишь, едва его пальчиком заденешь, как тут же слезы в глазах. Его еще до Джамира кто-нибудь из однокурсников раскусит и начнет над ним издеваться». «Придется вступаться, это точно», — согласился Корнелл. «Не бросать же братца в беде, хоть он и заучка». «Но что будет с его репутацией, если мы станем ему сопли подтирать и втаптывать в грязь каждого, кто его тронет?» — продолжил размышлять Тивадар. «И это верно». Тяжело вздохнул Корнелл. «Ох, и непросто нам с ним придется. Я вот намного меньше за Эрли волнуюсь. Ей палец в рот не клади». «Да, сестренка его откусит, разжует и попросит сока запить», — радостно сказал брат. Перейдя на воспоминания о сестре, которую оба баловали, но ценили в ней боевитый характер, парни несколько оживились и повеселели. Внимание братьев привлек разговор поблизости. Несколько старшекурсников столпились вокруг высокого шатена, который, вдохновленно размахивая руками, рассказывал. «Это было красиво! На арене был только один воин. Еще там был парень, который, казалось, играет с ним в поддавки. Только он не играл, а искренне пытался с ним сражаться. Просто он своему противнику был совсем не ровня. Один из самых эффективных и одновременно эффектных боев, что я видел. Абсолютно отмороженный боец. Девчонки, что сидели рядом со мной, орали от восторга так, что я начал ему завидовать». «А у него есть стиль», — отреагировал на его рассказ другой студент. «Две схватки, дважды нос в смятку». «Надо же, в этом году, похоже, приступили к дуэлям необычайно рано. толкнул локтем брата в бок Тивадар. «На 2 дня всего опоздали, а уже, похоже, что-то выдающееся пропустили. Интересно, кто ж так не нагулялся за каникулы, что полез в драку сразу после возвращения?» Если Марли так радуется, что присутствовал на дуэли, то бой однозначно был славный, — согласился Корнелл. Ладно, я думаю, нам еще не единожды про эту дуэль расскажут. Каждый раз, смотря со значением, лохи вы, что вас там не было. А пока что пошли ловить сестричку с братиком. Эйсон, Академия. Только я вышел в коридор из аудитории, как меня буквально оглушил вопль Эрли. «Братики! Вернулись!» Она выскочила секунды раньше и уже висела на шее здоровенного парня, в котором я узнал Тивадара. И одновременно пыталась прильнуть и к Корнеллу, что плохо удавалось. Но тут она спрыгнула с Тивадара, и Корнелл тоже получил свое. Парни были лично мне абсолютно чужими, но занятое тело так не считало. Мои губы сами растянулись в абсолютно искренней улыбке, и я шагнул вперед, обнимая Тивадара. Кости затрещали. Брат обладал поистине медвежьей силой. И регулярные занятия по укреплению мышц сухожилий за последние 2 месяца не сильно мне помогли. Но он тоже был в курсе своей силы, поэтому совсем уж придушивать меня не стал. А дальше меня уже ждал Корнелл. Члены нашего потока аккуратно обтекали нашу группу, выходя из аудитории. Многие смотрели с завистью. Они так рвались из дома на учебу, но сейчас все равно скучали по своим близким. А тут мы с Эрви и так вдвоем учимся, да еще оказывается, что у нас есть братья на старших курсах. «Как же вы смогли сюда попасть?» — удивленно спросил Корнелл. «Давай не здесь», — сказал я. «Отойдем». Братья, было видно, несколько удивились моему тону, но пошли за мной. Обернувшись, увидел, что Корнелл поспешно поднимает глаза. Смотрел на мою хромую ногу, догадался я. «Пилюли, что нам дал неизвестный маг, вылечили и наши источники тоже», — сказал я, когда мы отошли подальше от других студентов. «Но мы, понятное дело, не хотим, чтобы это все вокруг обсуждали». «Сами понимаете, вещь неслыханная. Мало ли какой к нам нехороший интерес начнется после этого». Сестра посмотрела на меня грустно. Ей не нравилось, что мы врем нашим братьям. Но слово держала, меня не прерывала и не возражала. «Да, понимаем», — согласился Корнелл. «Избави вас, боги, от такого внимания. Как же я рад, что все так вышло, и вы теперь с нормальными источниками». «Да, это здорово!» — просияла и Эрли. «Иногда просыпаюсь ночью, вся в поту, и кажется, что мне только приснилось, что я могу ходить, и у меня есть источник. А потом пытаюсь пошевелиться, и с таким облегчением понимаю, что все в порядке». Тивадар от избытка чувств ее снова обнял. Я немножко расслабился. Братья были ошеломлены нашим появлением в стенах Академии, но видно было, что рады за нас. Прежние крепкие семейные отношения никуда не пропали. «Как там отец?» — спросил Тивадар. «Мы в этом году не смогли приехать, деньги нужно было зарабатывать». «С ним все хорошо. Освоил несколько новых видов артефактов, значительно более выгодных, чем те, что он делал раньше. Так что финансовое состояние семьи улучшается». «И кто же его обучил?» — удивился Корнелл. «Эйсон, когда подрабатывал в охране каравана, очень помог одному старому магу, а тот в благодарности научил папу», — озвучила Эрли нашу официальную версию. Я видел, что ее снова корежит из-за того, что она вынуждена врать братьям, но она стойко держалась. «Ты работал охранником в караване?» — вопрос задал Корнелл, но и он, и Тивадар выглядели до нельзя удивленными. «Ну да. Деньги же надо было зарабатывать», — ответил я. «Да уж, у моего предшественника, получается, репутация среди старших братьев была не очень». «И чем ты ему так помог, что он решил отплатить настолько серьезно?» «Эйсон увидел, что у него сердце прихватило, и позвал на помощь», — — с гордостью сказала Эрли. Тут у нее уже колебаний не возникло. Она сама думала, что это правда. «И мы вас с этим магом познакомим обязательно. Мы его захватили в столицу. Эйсон снял ему дом недалеко от Академии». «Надо же!» — сказал Тивадар. «У нас следующая лекция через пару минут двумя этажами выше. Давайте встретимся уже на обеде», — предложил я. «Там и поболтаем. Расскажете, где вы работали летом, ну и в целом, как у вас дела складываются». «Вот-вот. А мы вам расскажем, как лучше общаться с разными профессорами, там есть нюансы. Жаль, что не было такой возможности перед первыми лекциями, но, надеюсь, вы еще не наломали дров», — сказал Корнелл. «А мы вам притащим наши подарки», — обрадованно сказала Эрли. На том пока что и расстались.